Летом мы с Людмилой Хитяевой живем рядом на даче и в жаркие дни ходим купаться. Я был удивлен, что Людмила лишь немного плещется у самого берега. У всех еще в памяти знаменитая сцена из «Тихого дона» — самоубийство Дарьи. Неужели она не умеет плавать? И вот однажды, возвращаясь с реки, мы разговорились. Герасимов нашел меня случайно. Я шла по коридору Мосфильма в строгом пиджаке, гладко причесанная. Ничего во мне не напоминало персонажа из «Тихого дона», над которым он тогда уже трудился. Мы знали, что в его группе набирают актеров, что на Григория Мелехова он взял Петра Глебова, хотя уже начал снимать другого актера. Глебов же играл офицера в эпизоде. Герасимов вошел в павильон, а они, офицеры, в перерыве там в карты играли. «Кто это сидит?» Он увидел эти глаза, эти брови. «Ну-ка, давай, давай, подойди, пожалуйста». Сделали ему гумозный нос с горбинкой, и пошло-поехало. А раньше был утвержден Саша Шворин, красавец двухметрового роста. Пете же тогда было 43 года, а Григорию 23. И Герасимов сделал так, что зрители верили, что ему именно столько. Поразительно он это умел. И вот навстречу мне Герасимов. «Товарищ Хитяева?» Так официально. «Не хотели бы у меня сниматься в «Тихом доне»?» Что может ответить провинциальная горьковская актриса? Правда, я уже снималась, но Герасимов, но «Тихий дон»... Я сказала, что счастлива, но я вам заранее говорю, что не знаю деревенской жизни, казацкого села. Я выросла в городе и вообще урбанистка. Меня он утвердил на глаз, безо всяких кинопроб. Я когда перечитала, уже знала, что Дарья, образ меня, естественно, захватил. Но первым делом подумала: «Боже, она же там тонет, а я плавать не умею, как же буду тонуть? У меня водобоязнь, я страшная трусиха, с водой шутки плохи». И стала отказываться от роли. Но Герасимов меня уговорил. Я приехала в станицу, а он мне сразу: «Надо тело наращивать, моя дорогая, тело, тело». Что за крючок такой? Вот он впервые меня увидит. Казачки, они знаешь какие? Посмотри вокруг. И тело мы набирали с Алиной Быстрицкой. Утром завтракали, стакан сметаны ежедневно, а потом год видеть ее не могла. Много белого хлеба, каши. Мы так раскормились, что мне одной порции борща уже было мало. И вскоре обросли мясом и тут, стали такие крутые, что мои житейские платья на меня не нализали. Как писал Лесков в «Запечатленном ангеле», «Сама не рада, какая у меня по всем частям полнота пошла». А Сергей Аполлинарьевич все требовал. Тело, тело. И добился нужного результата. Все 8 месяцев, пока снимались, мы ели. Помните, какие сильные руки у Аксины, когда она скалкой катает белье? А были слабые, изящные. А потом мы похудели, вошли в норму. Элина, например, сбросила 12 кило. Первая съемка. Дарья причитает над своим убитым мужем. Я не знаю, что такое причитание, но настроение у меня радужное. и во время репетиции я почувствовала, что лечу в пропасть.